Объять необъятное. А что, разве так можно? Оказывается, можно. Оказывается, можно, друзья, обнять и объять. И обнять необъятное, даже если нельзя, но если сильно хочется, то можно. Такое тоже случается. Ну, естественно, конечно же, в рамках морали. Про нее забывать нельзя и лучше не отходить. Ну что, с вами Александр Пономарев. Всем приятного дня, друзья. 15:13 на моих студийных часах. И мы начинаем наш эфир. Начнем с новостей. Посмотрим, что нового в Луганской Народной Республике. Друзья, ну и, как всегда, называю вам номер телефона для связи. Вот, с нашей студией +7 959 101 22 63. Также можно писать комментарии в социальных сетях, в Одноклассниках и ВКонтакте. Александр Пономарёв прямо под стримом, который сейчас идет. Там прям пишите комменты, оставляйте их. И, конечно же, в телеграм-канале «Луганский шарманчик». Это тоже я, мое очередное альтер-эго со всеми ими. Их больше 131, если быть точным. Вы можете познакомиться там же, в телеграм-канале «Луганского шарманчика». И там же есть комментарии и обратная связь через бота. Да, все по-модному, все по-новому, в лучших традициях современных технологий. Хай-тек, что называется. Ну что, поехали, посмотрим новости. Пробежимся прямо по ленте. Луганский информцентр пишет о том, что уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Луганской Народной Республике в начале сентября выше эпидемического порога на 45,5% при уровне эпидемического порога 27 на 10 тысяч населения. Заболеваемость составила 40. Сообщили в Минздраве ЛНР, всего в республике за 36-ю неделю гриппом и ОРВИ заболело 6673 человека. Из общего количества заболевших 56% – это дети, что составляет и 3747 человек. Госпитализировано в лечебные учреждения с диагнозом ОРВИ 421 человек, из которых 57% – это дети, 242 человека. Также сообщает Минздрав о том, что в лабораториях ПЦР республики в период с 1 сентября и по 7 сентября исследован материал на COVID-19 от 2080 человек с положительным результатом 622. Это составляет почти 30%, 29,9%. Женщина погибла, пытаясь перелить бензин в поселке городского типа Комиссаровка Перевальского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС ЛНР. Там уточняют то, что жительница частного сектора, будучи в алкогольном опьянении, у себя в огороде наводила порядок, собравшийся мусор приготовилась сжечь, чтобы огонь быстрее разгорелся, решила использовать бензин. Для этого из большой емкости переливала горючую жидкость в бутылку, при этом она курила. В считанные секунды женщина была полностью объята огнем. Стахановский ферросплавный завод возобновил выпуск ферросилика марганца. В строй возвращена печь номер 7. Запуску предшествовали почти 2 года простоя, вызванные вооруженными действиями Украины против населения Донбасса. Перебои с энергоснабжением, возникшие из-за целенаправленных обстрелов вооруженных украинских боевиков, электропадающих сетей и подстанций, затрудняли и делали невозможным нормальное функционирование агрегатов предприятия. Кроме того, на этом же заводе печь номер 4 была переведена на выпуск высококремнистого ферросилиция марки FS-65. Юристы аппарата уполномоченного по правам человека в ЛНР в августе обработали более 1000 обращений, если быть точным, то 1200, поступивших на горячую линию по оказанию социально-правовой помощи. Об этом сообщает аппарат омбудсмена республики. Далее, юные жители Ровеньков отправились на отдых в Краснодарский край, об этом сообщила администрация города, об этом также пишет Луганский информцентр. Правительство республики передало казачьи кадетские корпуса в ведение Министерства образования и науки Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба правительства. А также отмечается о том, что спортсмен Луганской Народной Республики, а точнее Луганской республиканской федерации бокса имени Эдуарда Дидоренко, Игорь Свириченков выиграл бой у спортсмена из Индии на матчевой встрече между командами России и Азии во Владивостоке. Это происходило, об этом сообщает федерация бокса. Аграрии республики заготовили к зимнестойловому периоду более 101% от необходимого количества сена, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия ЛНР. Строители в рамках госпрограммы отремонтируют в Стаханове кровлю 4 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба Министерства строительства и ЖКХ ЛНР со ссылкой на администрацию города. И еще одна приятная новость о том, что около 300 школьников из Военно-Сербского района отправились отдыхать в один из лагерей Анапы. Об этом пишет районная администрация Военно-Сербского района. «Объять необъятное» с Александром Пономаревым. Ну что ж, приступим, друзья. Почитали новости, а теперь обнимем с вами и необъятное. Да. О чем же речь пойдет сегодня? Вот, времени не так много на то, чтобы рассказать все поподробнее, поэтому, что называется, понеслась по кочкам, да. Вот, галопом, что называется, но не по Европам, а вот... А по информационным вот таким вот ссылочкам будем бегать по гиперссылкам с вами, что спринтеры, что называется. Хочу вот затронуть какую тему сегодня с вами. Топ-10, ну, с плюсиком, естественно, самых популярных запросов Яндекс на WordStat 2022. То бишь, что сегодня самое больше ищут в интернете-то наши люди. Вот, что вы ищете, друзья, пользуясь поисковиком Яндекс? Что ищете в интернете? Пишите плюс 7959-101-22-63. Какие темы вас волнуют больше всего? Ну, какие ключевые слова в поисковик вбиваете? Не знаю, там, купить, продать, заказать, найти. Или там, возможно, фильмы, музыка, компьютерные игры или так далее. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Но хотелось бы узнать ваше мнение, друзья. Что же вы там ищете, ищете, все клацаете по кнопкам своих гаджетов, своих компьютеров, ноутбуков и прочих там айфонов, телефонов, смартфонов и так далее. В общем, у кого что есть. Ныне век такой выдался у нас современных технологий. Хай-тек работает на полную катушку, что называется. Хай-тек — новые технологии, если кто не знал. Вот, и их в достаточном количестве у всех сегодня, и мы живем уже в той самой глобальной деревне, что называется, да, в самом захудалом городке, в самом захудалом поселке есть это уже интернет, наверняка, вот, раньше свет-то проводили, а сегодня интернет. Так вот, поисковики, согласно исследователям, являют собой слова и фразы, позволяющие осуществить продвижение сайта в непосредственной поисковой системе. Это я вот поумничаю тут с вами немножечко так вот попутно. Разрешите мне это сделать, пока суть до дела. Кстати, вы, друзья, не забывайте о том, что вы можете заказать по ходу и музыкальную композицию. У нас останется время там в конце немножечко. И по ходу, пока буду разговаривать с вами, вот общаться и, возможно, принимать даже ваши комментарии, чего хотелось бы, конечно же, то не забывайте по номеру плюс 7959-101-22-63 вот, писать те музыкальные композиции, которые вы хотели бы услышать в рамках нашего эфира. Это очень важно для того, чтобы узнать, а какую же музыку слушают наши люди. Вот мы сегодня будем узнавать, какие темы волнуют наших жителей, да? Что они больше всего-то ищут там в интернете? Вот, ну и также про музыку хотелось бы все-таки узнать. У меня-то свои музыкальные предпочтения, у вас свои. Вот хотелось бы обменяться с вами музыкальными также предпочтениями. Так вот, в Яндексе, в поисковике, на первом месте популярности находится запрос «Скачать бесплатно». Данный запрос набрал, ну, максимальное количество просмотров всевозможных. Да, все ищут скачать бесплатно там какую-нибудь программку наверняка. Вот я постоянно ищу, допустим, программное обеспечение. Да, на халяву люблю, да, как помните в том фильме ДМБ. Халява, взять, взять. Вот, и не хочется иной раз тратить деньги на эти платные приложения, особенно если они еще и какие-нибудь не особо, не то что важные, а те, которые себя не зарекомендовали, хотя, наверное, антивирусник — это та вещь, на которую можно, допустим, потратиться. Вот не знаю, как вы, тратите ли деньги на антивирусники, там, я не знаю, еще на какие-то программы там всевозможные, которые только существуют для компьютера, в том числе. Вот, интересно, вот, интересно, какими вы пользуетесь программами и пользуетесь ли ими. Вот, предпочитаете все-таки на халяву или все-таки готовы отвалить немного деньжат, чтобы получить это программное обеспечение? У меня вот, кстати, есть такой интересный случай. У меня друг, он музыкой занимается, в общем, да, и мы там с ним иногда делаем музыкальные проекты. Так вот, я пользуюсь бесплатными, опять же, этими приложениями, да, и компьютерными программами, редакторами, но там постоянно нужно там скачивать эти кряки, вот. Ну, а дружбан у меня раскошелился и 20 тысяч заплатил, вот, чтобы купить программное обеспечение, там, Stenberg Nuendo или что-то такое, не помню, там, в общем, какой-то музыкальный редактор, вот, и говорит, не жалею вообще, что потратил 20 тысяч, ну, дорого, конечно, но зато теперь работает программа без сбоев, все в порядке, спасибо зарядке, вот, и вообще не парюсь, говорит, ничего не слетает, и работает все под ключ, что называется, раз установил, и вообще огонь, больше не надо париться, что называется, а то частенько там слетают, вылетают эти программы, ну, напряги всякие случаются, сами знаете наверняка, если вы пользователь ПК, даже не уверенный, то у вас у всех есть там и Windows, наверное, вот, это операционная система, вот, и наверняка у всех она не лицензионная у вас, да, стоит, хотя некоторые предпочитают лицензию, помню, даже один дядька, вот, взял себе, поставил там то ли греческую, то ли болгарскую какую-то лицензию, вот, то ли что-то там еще с какой-то страны, там, на другом языке, но зато лицензия, вот, не, ну, можно и русификатор поставить, там, вот, все дела, ну, короче, умельцы есть в каждом дворе, думаю, в каждом районе. Вот, о них мы тоже сегодня поговорим, поэтому, друзья, пишите, пишите, пишите, не стесняйтесь, какими вот вы пользуетесь приложениями, бесплатными, либо платными, тоже касается и телефонов, в том числе вот антивирусники, либо еще что-то, пользуйтесь вообще платными сервисами или думаете, что все-таки можно все на халяву вот взять. Ну, а пока вы думаете, друзья, я дальше пойду по отчетам и по статистике, вот, и пишут, что самые популярные запросы сегодня вот в Яндексе в 2022 году — это слова и фразы вот ключевые, которые позволяют продвигать сайт, SMM-щики понимают, о чем речь. Вот, в поисковой системе напрямую это работает. Так вот, самые распространенные запросы, которые вот самые популярные в Яндексе, опять же, вот такие группы выделили исследователи. Это новости, о которых мы с вами сегодня уже тоже разговаривали, вот, подсчитывали, да, там рассказывал я вам, что нового произошло в республике, потому как меня тоже интересует судьба нашего государства, и хочется знать, чем оно живет сегодня. Вот. А то люди некоторые спрашивают, а что у нас суды в Луганской Народной Республике разве работают? Ну, я был очень удивлен, когда человек у меня это спросил. Ну, конечно же, работают, ответил ему я. Он сказал, окей, пойду завтра тогда обращусь. Вот. Человек сидел долго и не обращался, вот думал, что суды не работают. Поэтому новости... Я тоже раньше в детстве думал, нужно ли читать новости и слушать их, там, читать. Вообще терпеть не мог. Смотрел, там, когда мой папа, мама, там, дедушка, бабушка. Думаю, ну вот, ё-моё, опять они включили эти новости. Мне бы фильм посмотреть. Раньше не было там телефонов, смартфонов и так далее. А теперь... Вот отлично, можно уйти в стороночку, там кто-то смотрит одно, второй другое, раньше один телек на всех был, да, семья, и вот что глава семейства смотрит, то и все смотрят, да, как помните фильм, тот человек из бульвара Капуцинов говорит, как на тропу войны так немал, а как на фильму так мал, тот индеец здоровенный, да. Сидит сынок, вот, ему уже под попу лет, что называется, да, а его на фильму не пускают, вот, и якобы мал еще, вождь говорит. Так вот и у нас, вот, смотрим новости всем, всей семьей. Ну, я уходил слушать музыку, признаюсь честно, да. Но вот новости волнуют наших людей, они их ищут прям, вот, прям... Постоянно в поисковик вбивают новости, новости, там, на Яндексе, везде... Вот, покупки также интересуют людей, наши люди любят почитать, что нового, и любят узнать, где что можно прикупить, там, потратиться, значит, денежки водятся в карманах, да, если бы не водились, не искали, а так покупочки вот все делают, шопинг еще есть такая тема, да, прям такая болячка, вот вроде ничего и не надо, а все равно пойду что-нибудь куплю, да. Вот, развлечения также наши люди ищут. Развлекаться тоже надо, отдыхать, тяжелые будни, они ведь напрягают, вот, поэтому отдыхать тоже нужно, и это, конечно же, вот, тоже ищут наши люди. Работа, знакомство дальше, вот, знакомство в интернете тоже отдельная тема, раньше на улицах знакомились, теперь знакомятся вот в интернете, ну, разное, не знаю, что подходит под разное, там, ну, разное, всякое... Хорошее и безобразное. Спорт интересует наших людей. Их, мы за ЗОЖ, здоровый образ жизни. Это хорошо, конечно же. Финансы без денег куда? Без них никуда. То как же делать покупки и развлекаться? Все ради денег, да. Как там, борец за идею и за денежные знаки. Финансы поют романсы. Да, такой тоже есть их. Вот, речевочками бью вас прямо сейчас в прямом эфире. Друзья, плюс 7959-101-22-63. Подключайтесь, присоединяйтесь по этому номеру телефона. Он доступен для жителей Луганской Народной Республики, кто пользуется МКС. А кто слушает нас за пределами республики, такие наверняка тоже есть в интернете, то, друзья, используйте МКС, хотел сказать опять. Прицепилось. Нет, а WhatsApp, конечно же, и Telegram Messenger, который стал популярен, да, достиг прямо пика своей популярности, вот, поэтому плюс 7959-101-22-63, этот номер телефона привязан к телеграмму, также можете, вот, написать туда свое сообщение, друзья. И что еще важно, в социальных сетях, в Одноклассниках и ВКонтакте Александр Пономарев под стримами Луганского шарманчика, там можно написать комментарий, кстати, надо открыть странички, может быть, уже кто-то что-то там мне накалякал, написал, а я вот сижу тут в одиночестве, как-то книга была, да, «Одиночество в сети», вот, не хочу сидеть в одиночестве в сети, хочу получать сообщения, хочу... Общаться хочу. Вот такой хочуха. Есть не хочухи, а есть вот хочухи. Вот, слава богу, что ничего не чухается. Вода вот пошла, и это хорошо. Хорошо, потому что сезон полива закончился. Наконец-таки расслабились наши люди. Уже присели после своих огородов там на попу ровно, что называется. И теперь воды будет больше. Ну, я надеюсь. Вот, и... Друзья, что дальше это еще ищут-то наши люди? Путешествия, хотят вот погулять, попутешествовать, услуги какие-то там, и техника, ну, еда и напитки, да. Ну, выпить, закусить все мы тоже любим. Ну, вот как видно, многие запросы про продукты питания, бытовую технику, услуги по ремонту и строительству, а также про сферу развлечений и отдыха. Но это, друзья, не удивительно, ведь это мы все... Ищем каждый день, да, нам это нужно на первом месте, вот. А на втором месте уже находятся поисковые запросы, связанные с работой и бизнесом. Ну, то есть, короче, работать и зарабатывать бабло у нас все на второй план уходит. Сначала развлекаться и отдыхать. И даже непонятно, как это мы умеем делать. Вот без денег. С деньгами все могут, а без денег это надо талант. Вот о своих талантах тоже можете рассказать. Плюс 7959-101-22-63 по телеграмму, либо в WhatsApp. Друзья, ну что, прервемся, послушаем немного музыки, а то я все болтаю и болтаю, вот, пытаюсь, как всегда, объять необъятное. Объять необъятное с Александром Пономаревым. А что слушать-то будем? Вот, «Драконы», есть такая классная песня от группы «Татуинна». Вот, а ее это и послушаем. А дальше продолжим обнимать необъятное. Роли для нас самих. Актеры с рождения. Целый мир на кону. Неразумные дети. Мы играем в войну. На этой планете любви драконы летят на нас. Драконы не сводят глаз. Считаем потери, хоть и в сказки не верим. Драконы летят на нас. Драконы не сводят открывать двери. Хоть и в сказки не верим, драконы летят на нас. Драконы не сводят глаз, они это мы. Только за отражением, только за отражением. Считаем потери. Хоть и в сказки не верим, драконы летят на нас. Драконы не сводят глаз, они это мы. Драконы летят на нас. Драконы не сводят глаз, считаем. Объять необъятное с Александром Пономарёвым. Да, друзья, продолжаем с вами пытаться объять необъятное. У нас всегда мало времени, не хватает его ни на что. Но согласитесь, мы постоянно вот бегаем, суетимся, спешим куда-то. И даже не представляем себе, как можно вот остановиться, сесть, расслабиться, подумать и просто взглянуть со стороны на весь этот окружающий мир. Настолько вот эта суета съедает, ну вот по себе точно сужу. Говорят, по себе людей не судят, но вот по себе буду судить. Да, недавно выдался мне случай посетить город Ростов-на-Дону и там проплыть на теплоходе, что называется, на теплоходе музыка играла. Вот, она реально играла, классная, русская, там, валенки, все дела, вот, русские песни, о которых часто сегодня уже забывают, а зря, они душевные. Вот на днях мы недавно с вами дослушали, вчера или позавчера, в последнем стриме и в последнем прямом эфире «Луганского шарманчика» мы с вами слушали участника группы «Слот», который сделал кавер-версию. Даже не кавер-версию, ну, где ремикс, можно сказать, да, там. В общем, кавер-ремикс с темой Федора Шаляпина. «Эх, дубинушка, ухнем», да, он туда включил эти вот строчки и прям взял пластинку, откопал, которую, кстати, хотели там уничтожить, там ее записывали, но потом что-то там не вышло, она завалилась, где-то запылилась, и кто-то хотел ее просто выкинуть, но какой-то там чувак, вот, молодец, кстати, хранитель, что называется, прям как наши хранители, вот в музее будущего музыки в Уфе, который находится в республике Башкортостан, но его отделение есть и в Луганской Народной Республике, да, вот, и мы там тоже пластиночки собираем с ребятами, и что называется, вот, храним это все, барахло, как многие думают, выкидывают, а мы вот собираем, да, но зато потом приятно отмыть, оттереть и поставить в эфир, тоже такое вот случается, вот, и ребята вот из группы SWOT, да, один из участников, Кэш, он взял и сделал такой вот ремикс, кто не слышал, послушайте, можете на SoundCloud найти, «Эх, дубинушка» называется. Вот, и, ну, это я уже пошел возвращаться к нашему прошлому стриму, не буду на нем задерживаться, вот, поэтому мы, когда плыли на этом теплоходе, уже потерял даже мысль, о чем говорил, да, вот почему объять необъятное, потому что много говорю и теряю мысль, и иногда, вот, даже забываю, с чего начал, ну, это такая вот природа, физиология заложена у меня, Александра Пономарёва. Луганский шарманчик на связи, друзья, плюс 7959-101-22-63. Пишите в Telegram и WhatsApp, пишите, звоните, либо в социальных сетях ВКонтакте, в Одноклассниках, которые говорят, только бабушки используют, об этом тоже сегодня поговорим. Вот, и там стрим идет, и луганского шарманчика под ним в комментариях можете написать. Я прямо сейчас проверю, нет ли там ничего, никаких записей никто не оставил. А то, может, кто-то написал, а я не вижу. Вот, ну, пока А вот в ВКонтакте ничего не вижу. А в Одноклассниках тоже ничего. А вот некогда, все работают. Один я вот дурочку валяю. А тут вас развлекаю и болтаю. Ну, может, кто-то слушает на фоне. А тоже будет интересно. А потому как радио частенько работает и как фон. Так вот, плыли мы на этом теплоходе, и там так кайфово было, тихонечко, спокойненько так плывешь себе, вот, едет двухэтажный поезд на берегу от РЖД. Да, я, кстати, никогда прежде не видел двухэтажных поездов, обычно катался только на одноэтажных, а в этот раз был прям удивлен, думаю, отстал совсем от жизни, давно никуда не выбирался. Вот, и... Потом, что еще там было интересного на берегу, там, кстати, сидели ребятишки, они там рыбку ловили, там потом какие-то гаражи, постройки, вот, мужики там что-то машины ремонтировали, мотоциклы, в общем, кто чем занимался, и чайка даже одна заблудилась, приблуда плыла по волнам, так прям качается, и ты на нее смотришь и думаешь, блин, а что так медленно этот теплоход-то плывет, да быстрее, давай быстрее, быстрее, подай жару, блин. Командор, капитан, давай, кто там у штурвала, газуй. Ну а потом думаешь и сам себя спрашиваешь, а куда так газовать? Ты же вроде прокатиться сел, вот спокойно насладиться этой поездкой. Вот и катись себе по волнам спокойно, чё ты нервируешь себя? Вот, ну, успокоился так вот, сам себя успокоил. Да, и смотрю дальше на эти волны, и тут парочка плывет на резиновой лодке, такие, что называется, кайфуют, там удочка у одного... пацанчика в руках, рядом с ним симпатичная деваха, и вот они на этой резиновой лодке прям плывут так себе, вообще просто в улетный транспорт, что называется, плыть по волнам и ни о чем не думать, вот. Ну а мы постоянно о чем-то думаем с вами, и поэтому пытаемся объять необъятное, да, слушаем радио на фоне, или там вечером даже там включаешь то одно кино, то второе, не успел одно досмотреть, уже второе начал включить, или там книгу одну начал читать, потом бросил вторую, начал читать, вот этих куча незаконченных дел, они постоянно скапливаются и скапливаются, и жизнь стала настолько быстрой в этом информационном потоке, который настолько стремителен, что ты просто не успеваешь за ним угнаться, потому что он просто как эта машина времени, которая вот сегодня вроде 8 число, да, на календаре, туда-сюда, хоп, и неделя уже закончилась, да, вроде только понедельник был, четверг на календаре, как так, разве такое бывает, конечно бывает, и жизнь пронесется, друзья, даже не успеете оглянуться, как уже, да, старенький стал, вот, и такое тоже бывает, да, смотришь в зеркало, а уже совсем с бородой, вот как я, да, и борода уже седая. Местами то рыжая была, а теперь седая. Вот, блин, да, какие дела. Поэтому объять необъятное, что называется, такое вот случается, друзья. И у нас, ну чё, наговорил тут вам стрекорба и жду до сих пор, пока кто-то хоть напишет там, чё там вы, как пользуетесь в интернете этими бесплатными сервисами, предпочитаете халяву или всё-таки платите, например, за VPN, чтобы пробраться на запрещенный Инстаграм. Наверняка вы все пользуетесь VPN, наверняка вы все лезете туда, чтобы там проверить свой Инстаграм или фейкбук, что называется. Фейсбук — это фейкбук, кстати, друзья. Знаете почему? Потому что там много фальши. Реально. А когда правду там пишешь, ее сразу блокируют. Я вот по себе знаю, друзья. У меня столько там блоков было и банов. Я потому оттуда и ушел. Вот, ну, конечно, там иногда тоже забегаю, только не говорите никому. Вот, ну, чтобы почту проверить, все равно там контакты-то остались, друзья там, знакомые пишут там, да, что-то там, чувак, как дела, а что там у вас, и тоже переживают-то, у нас тут-то стрёмные там дела, да, всякие творятся, вот, и там хаймерсы летают и так далее, в общем, переживают за здоровье. Ну, и хорошо, что есть такие друзья, которые переживают за здоровье, наверняка у вас тоже есть такие друзья. Вот, поэтому наверняка вы пользуетесь VPN-чиками, друзья, тоже. Платными пользуетесь или нет? Вот, признавайтесь, может кому-то понадобится ваш совет. Поэтому давайте, давайте, делитесь, не стесняйтесь. Плюс 7959-101-22-63. Номер телефона, вот, WhatsApp и Telegram, он доступен. Либо пользуйтесь Одноклассниками и контактом в ВКонтакте, в Одноклассниках под стримом за 8 сентября. Там дата даже нарисована зелеными такими циферками, и время бежит. Вот сейчас показывает 15:43 у меня в Одноклассниках, и значит время прерваться, и, наверное, почитаем новости, что там нового в республике-то произошло. Полчаса уже с вами и так болтаем, поэтому как что-то нового да случилось, по-любому. Такого не бывает, чтобы ничего не произошло. Время бежит быстро. Объять необъятное с Александром Пономарёвым. Да, попытаемся объять необъятное, что называется. Захожу снова на телеграм-каналы. Вот, есть такой Лугань Медиа телеграм-канал. Вот, туда тоже можно зайти и узнать, что, например, реорганизация СЦКК, какие обязанности теперь выполняет ведомство. Оказывается, СЦКК создаст единую для ДНР и ЛНР базу военных преступлений Киева в Донбассе. Об этом представители ведомства и члены правительства заявили на брифинге в столице республики. Вот, правда, не указали, в какой, в ДНР или в ЛНР, но не суть. Главное, что создадут единую базу. Дальше. В городе Ровеньки продолжается оздоровительно-познавательная кампания в рамках развития международных связей, обмена опытом и сотрудничества ЛНР с регионами России. Вчера, 7 сентября, четверо детей отправились во Всероссийский детский центр «Орленок». Он расположен на побережье Черного моря. По приезду в лагерь дети поделены были по отрядам по 25-30 человек, в которых собрали такие же собрались вундеркинды со всех уголков Российской Федерации. В лагере есть дворец культуры и спорта, дом авиации и космонавтики, лунный городок и даже обсерватория. Сообщается, что «Орленок» имеет 6 сетевых лагерей по направлениям Комсомольский, Штормовой, Олимпийская деревня, Солнечный, Звездный, Стремительный. Дети оснащены всем необходимым для комфортного пребывания на территории лагеря, а также спортивными площадками для любых видов спорта. С каждой группой детей будут работать от двух до трех педагогов. Около 300 школьников из Военно-Сербского района отправились на отдых в Анапу. Об этом сообщила администрация города. Сегодня, 8 сентября, очередная группа из 267 учащихся образовательных учреждений Военно-Сербского района отправилась на отдых и оздоровление в детский санаторно-курортный комплекс. Он называется «Родник» и расположен в поселке Сукко, города-курорта Анапа, Краснодарского края. Говорится в сообщении. Путевки предоставлены были правительством Алтайского края в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве с администрацией Сванно-Сербского района. Новости из Алчевска. В Алчевской социально-экономической гимназии продолжается замена окон. На 6 августа учреждение лишилось 50% остекления в результате обстрела украинских боевиков. Помните, этот обстрел страшный. Около 70 окон вылетело, 24 окна заменили. Практически сразу их представила администрация Алчевска. Сейчас идет уже установка 44 аж новых пластиковых окон, полученных в качестве гуманитарной помощи от Вологодской области. Спасибо, Россия! 3 казачьих кадетских корпуса распоряжением правительства передано в ведение Министерства образования и науки ЛНР. Об этом сообщает правительство нашей республики. В частности, это Старобельский казачий кадетский корпус имени Маргелова, Кременской казачий кадетский корпус имени Шолохова и Алчевский казачий кадетский корпус имени генерала Матвея Ивановича Платова, говорится в сообщении. В антраците продолжаются монтажные работы при помощи Ставропольского края в специализированной школе номер 5. Антрацита совместно со Ставропольским краем идут работы по восстановлению этого объекта. Ремонтные работы начались еще в начале учебного года, вернее, начались с начала учебного года, и 50% задач уже выполнено. Подрядная организация в составе аж 6 кровельщиков в полную силу занимаются восстановлением кровли учреждения, предварительно сняв ветхие и устаревшие покрытия. В момент восстановительных работ школьники переведены на дистанционное обучение, но по плану школьников выведут на занятия в очной форме уже к началу следующего месяца. Поезд здоровья Лубянка, Заиковка, Бунчуковка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Белокуракина. Поезд промчался по этим населенным пунктам. Вернее, промчится. 9 сентября будет осуществляться подвоз граждан автобусами ПАЗа желтого цвета. Автобусы отправляются в 9 утра от ФАПов в сел Лубянка, Заиковка, Бунчуковка. Как я уже сказал, проезды и осмотр врачей бесплатный. Также поезд здоровья осуществляет и концертную программу для жителей и граждан, ожидающих приема с 11.30 до 12 и с 13 до 14. Чтоб не скучно, еще и проведут концерт, чтобы не так скучно было ждать приема врачей. Ну что ж, это очень хорошо. Здоровье и заодно культурно-просветительские такие вот мероприятия. Ну, пока что это все новости, друзья. Объять необъятное с Александром Пономарёвым. Да, Александр Пономарев, он же луганский шарманчик, с вами на связи, друзья. Пишите, звоните по номеру телефона +7 959 101 22 63 в WhatsApp либо в Телеграме, или пользуйтесь социальными сетями в Одноклассниках и ВКонтакте, также Александр Пономарев, ищите, и там есть стрим с датой 8.09.2022, это на сегодня, конечно же, и время 15.48 сейчас на часах, поэтому звоните. Вернее, пишите там под стримами в комментариях прям, либо заходите в Телеграм, и есть такой Телеграм-канал «Луганский шарманчик», вот, можете там, если не подпишетесь, вот, я сильно расстроюсь, поэтому подпишитесь прямо сейчас, вот, поднимите мне настроение, вот, и поднимите мне веки, а то я засыпаю один в этом прямом эфире, и одиночество в сети меня просто съедает, поэтому там тоже в «Луганском шарманчике» есть возможность писать комментарии, пишите, буду читать. Вот смотрю, пока ничего нет. Вот, и, короче, дальше что делаем с вами? Продолжаем обнимать необъятное, что называется, да. Вот, и мы сегодня говорим, что же пользователи ищут в сети больше всего, да? Они ищут в сети всевозможные там, вот, мы с вами сказали уже и новости, да? В том числе интересуются и покупкой недвижимости в Крыму, также делом об убийстве бизнесмена в Севастополе, делами там о взятках, и вот именем Ростислава Шила. Оно стало самым популярным запросом, друзья. Вот, еще в прошлом году и до сих пор остается этим популярным запросом. Я вот думаю все и гадаю, кто же это такой, этот человек. Вот, к своему стыду я не знал прежде о Ростиславе Шила, и поэтому поискал. Вот, и нашел 7 фактов аж про Ростислава Шила. Вот, ему установлен даже в Новосибирске памятник. Вот, почетный житель города Ростислав Шила. История новосибирского зоопарка неразрывно связана с его именем. При нем зоопарк увеличил свою площадь в 62 раза. В зоопарке появились удивительные, вот, Лигры и любимцы новосибирцев «Белая медведица Шилка». Новосибирский зоопарк стал первым в мире зоопарком, принявшим эстафету Олимпийского огня. Вот, еще прозвище «Царь зверей» Ростислав Шила получил за свою необыкновенную способность без страха приближаться к вольерам диких животных. Представляете, вот тут он к львам, тиграм, гепардам проходил спокойно и гладил их сквозь прутья и решетки. В архивах даже осталось немало таких фотографий. Шила гладит тигренка, тигра, это я тигренка в кавычках сказал, который всем видом выражает свое удовольствие. Вот Шила ему чешет за ушком этому льву и тигренку, вот. Да, они такие все рады и довольны, и даже не рычат на него. В замечательных отношениях он был и с более мелкими питомцами, кстати, вот с белками, обезьянами, лемурами, которые залезали к нему на голову и брали еду прямо с рук. А на голове у него такая вот прическа была, такая, вот, похож на Альберта Эйнштейна немножко. Вот, царь зверей из Новосибирска. Вот, пробовал Ростислав Шила на посту директора новосибирского зоопарка аж 47 лет, но до прихода Шила директор в среднем задерживался на своем месте не более 2 лет. Представьте, себе в 47-м году в центре Новосибирска по адресу улица Гоголя, 15, на стесненной территории площадью меньше гектара, открылся первый сибирский зоологический парк, и долгое время он оставался единственным от Урала и до аж Дальнего Востока. Многочисленные животные ютились в холодных помещениях и страдали там от недостатка солнечного света, мало им было света, однако посещаемость зоопарка была достаточно высокой. Ростислав Шила был назначен заведующим секцией млекопитающих, потом исполняющим обязанности директора зоопарка и, наконец, даже директором уже в 1972 году. И этот пост он занимал до самой своей вот смерти. В 2016 году его не стало. Вот, при нем... Вот что примечательно, расширение территории произошло зоопарка. Представьте, выросла территория аж в 62 раза, да, меньше гектара было сначала в центре города, а потом аж 53 гектара. О, 53, га, 0,85, га, а потом аж 53, га, сразу. Это вам не га-га и не бу-га-га, это ого-го, друзья. Да, первые годы его работы на посту директора были довольно тяжелыми, зоопарк переживал непростые времена, вольеры находились в аварийном состоянии, многие из них были деревянными, из транспортных средств был всего лишь один ЗИЛ. 5. И тот, да, понимаете, в каком состоянии. На маленькой территории становилось тесно, в это время в зоопарке велась большая коллекционная работа, и поэтому, переговорив там... со всевозможными вот чиновниками удалось собрать одну из самых богатых и уникальных коллекций в стране. В 85 году, когда я родился только, вот она уже насчитывала 271 вид, представленный 824 особями. За парку выделили новую просторную территорию уже в Заельцевском районе, которую он занимает вот и сегодня, друзья. Вот, и что же еще сделал Ростислав Шило? Он сохранял редкие виды животных, создавали им максимально комфортные условия, чтобы они размножались. Каждому животному сотрудники зоопарка умели найти свой подход. Ну, Ростислав Шило это делал вообще удивительно, чесал за ушком, да, там львов и гепардов. В 78 году впервые в мире, кстати, получено было потомство от речной выдры. Размножались даже снежные барсы, белые медведи, да. Вот, прикиньте, вот какие достижения Ростислава Шило. Еще большую популярность вот приобрела впоследствии медведица Шилка. Это первый детеныш белых медведей, появившийся в зоопарке аж за 40 лет. Прикиньте, имя и выбирали городским голосованием. Это Шилка, производная от фамилии Шило. Вот, ну, в честь, конечно же, директора. Назвали, кстати, брата Шилки, родившегося в 16-м году, назвали также в честь директора, его назвали Ростик. Ну, прикольно же, Ростик и Шилка, вообще огонь. Да, Ростислав Александрович был страстным охотником, несмотря на то, что любил животных, неизменно приводил в изумление всех окружающих, не вязалось в головах у людей при этом. Как же так, да, директор зоопарка и охотник, нонсенс. Сам же Шило отвечал на это просто. Я охочусь, потому что люблю зверей. Ну вот, как бы это комично не звучало или трагически, да. Вот, не обессудьте, друзья. Вот, торжественное открытие памятника Ростиславу Шило состоялось в Новосибирском зоопарке 4 августа еще в 2017 году. Но до сих пор вот, друзья, ищут его имя в социальных сетях, в поисковике, оно выскакивает. Да, первое среди запросов. При Ростиславе Шило Новосибирский зоопарк также стал финалистом конкурса «7 чудес России», вот, и других там на международных конференциях всяких по разным странам мира аж до 12, да. Он выделялся, этот зоопарк, и даже там еще что случилось, интересное такое событие, что это стал он, Новосибирский зоопарк, первым в мире через зоопарком, через который прошла эстафета Олимпийского огня. Прикиньте, Олимпийский огонь в зоопарке. Представители оргкомитета посчитали, ну, представители оргкомитета этих игр... Олимпийских посчитали, что это будет очень как-то символично, поскольку же живые прототипы всех трех символов, да, ну, олимпийский мишка в том числе, его можно вспомнить, ну, а так олимпийский символ, вернее, три символа Олимпийских игр Сочи 2014, это были же белый медведь, да, если вспомнить, леопард и заяц, вот, они-то живут в этом зоопарке и дали добро на акцию впоследствии. Вот, а чиновники посмотреть на беспрецедентную акцию стремились тогда сотни новосибирцев и других регионов России, и вот одним из факелоносцев был и сам Ростислав Шило, который пообещал, что в честь такого события в вольерах живых этих символов то уже будет праздник. Звери получили вторую порцию очень вкусной еды. Мне аж покушать пойти захотелось, но не могу пока отойти от эфира, потому как вот с вами нахожусь, друзья, и пытаюсь объять, что называется, необъятное. Объять необъятное с Александром Пономарёвым. Продолжаем обнимать необъятное. Да, поговорили про Ростислава Шило. Его пытаются не обнять, а найти. Вот, все ищут информацию про Ростислава Шило в интернете. Вот, что ищете вы, можете написать плюс 7959-101-22-63. Чем еще интересуются наши люди вот, в интернете? Они ищут флорбол. Вот, это такой вот в спортзале, да, тот же хоккей, только вот с клюшкой и... с мячиком, вот, на полу, короче, такой вот, флор это пол, а пол это мяч, вот такой полевой мяч, что называется, только с клюшками, да. Также наши люди ищут сериал «Содержанки», все хотят посмотреть и узнать про Сергея Бурунова, актера, а также ищут еще один сериал какой-то, вот, с Татьяной Лазаревой, правда, не уточняется, какой это, что это за новый сериал, если вы фанат сериалов или фанатка, то напишите, что это за сериал с Татьяной Лазаревой, может, мы тоже посмотрим. Да, и еще интересуются люди мультфильмом «Волки и овцы. Безумное превращение». Ну вот, что, в общем, интересуются, да, недвижимостью, там, зоопарком. Ростислава Шилова такая вот личность, да, среди всего выделяется. А так что, спорт и фильмы, да, вот даже музыки здесь нет. Спорт, фильмы, мультики. А, еще новыми автомобилями интересуются, вот, в частности, даже нашим отечественным производителем. Это, кстати, Лада Веста. Вот, и про нее все хотят знать люди. Новая Лада Веста, она, кстати, удивляет салоном. Я нашел тут подробности, представлена официально она уже. Но продажи, вот говорят, что вроде как в начале августа и уже начались. Фотографии появились и технические характеристики. Вот Лада Веста 2022 года. Ну, я смотрю, прям такая вот шикарная тачка. Вообще огонь просто. Так вот. Еще в начале февраля 2021 года на парковке возле научно-технического центра «АвтоВАЗа» в Тольятти был сфотографирован прототип универсала «Лада Веста». И эта модель была 2022-2023 года. Ее буковки, серийный номер, там SWFL Facelift, что называется. Так вот, стало известно, что всего было произведено тогда 3 седана «Лада Веста FL», 5 универсалов и 1 Vesta SW Cross. Все эти машинки были окрашены в белый цвет. Машины вот, проходили испытания в научно-техническом центре «АвтоВАЗа» и в Тольятти. Потом, в декабре, уже зимой 2021 года, «АвтоВАЗ» начал предсерийную сборку «Лада Веста FL». Там были внедорожники даже изготовлены, вот, различные типы. А и вот в начале февраля 2022 года автомобиль уже получил одобрение типа транспортного средства от ТТС и полностью был готов к старту продаж. И когда в 22 февраля 2022 года на заводе Лада, боже, простите меня, пожалуйста, люди, которые работают на этом заводе, я обшибся, заговорился. Так вот, Лада Ижевска, входящего в состав АвтоВАЗа, стартовало серийное производство Лада Веста модернизированного образца. Обозначается как NG, то есть New Generation, то бишь новое поколение. Первым автомобилем, сошедшим с конвейера, стал кто? Универсал Vesta SW Cross 2023. Он был уже не белого цвета, а в новом золотистом оттенке Garfield. Про кота что-то я вспомнил, тот мультик, да, про рыжего полосатого. Вот, 1 апреля 2022 года потом было уже известно, что продажи автомобиля стартанут 1 сентября, ну, наверное, уже стартанули, сегодня уже 8 сентября на календаре, и стоимость будет составлять от 1 390 900 рублей до 2 050 900 рублей. Короче, от 1 000 000 до 2 000 000 рублей. 1 300 000 2 000 000, да, вот так вот. Такая вот цена, 1 300 000 2 000 000, вот, ну, от чего она зависит, не знаю. Так вот, в результате рестайлинга модель получила новый, более рельефный передний бампер. Вот, если вы автолюбитель, то понимаете, о чем речь. Вот Subdock Enviroc. Полностью светодиодную оптику, включая фары, там, фонари и даже противотуманки. Дизайн решетки радиатора там в разных стандартных, вернее, в разных версиях. Там он даже представлен стандарт. Ее пересекают два хромированных молдинга, вот, которые визуально даже делают этот автомобиль такой вот широкий, здоровый, да, такой вот моща. А у кросс-версии решетка имеет уже крупный ячеистый такой рисунок в виде сот. Смотрю на него, кстати, вот прям захотел прокатиться. Да, еще приделали там новый задний бампер такой с массивными фальшпатрубками выхлопной системы, обновленную крышку багажника, а также 16 и 17-дюймовые колесные диски нового дизайна. В бамперах автомобиля можно даже заметить дополнительные датчики, вот, которые станут частью новых водительских ассистентов, в числе которых помощник при парковке и функциях контроля слепых зон. Даже так, вот, салон тоже увеличили, габаритная длина седана с 4410 до 4440 мм, а высота с 1496 мм по кузову и 1498 мм по антенне. Минус 1 мм и плюс 1 мм относительно до рестайлинговой версии. Так пишут вот спецы, которые делают обзор, делали обзор этой машины. А вот величина колесной базы равна 2635 миллиметров. Короче, машина в порядке. Вот смотрю на салон, да, тоже захотелось там прям сесть в это мягкое сиденье и включить, допустим, и послушать музыку. Да, поэтому давайте прервемся и послушаем все-таки музыку, а то я все говорю и говорю, говорю и говорю, пытаюсь заговорить вам зубы и объять необъятное. Объять необъятное с Александром Пономаревым. А слушать будем рок-н-ролльщика, друзья. Есть такая группа TIR. Частенько такие аббревиатуры пишут на этих на машинах дальнобойщиков, да, когда какой-то тяжелый груз, у них там, знаете, TIR написано. Я не знаю, относится ли это к этой группе, но вот почему-то такая ассоциация. Рок-н-ролльщик, песня, слушаем. В моем графине не вода, а медицинский спирт. Моя подруга не мертва, она все время спит. Она грозит разводом мне, а я ей с нетерпением жду дверь, сама знаешь где. На подоконнике герань, в углу леспол в пыли. Сегодня струю натяну, реми, фасоль, оси. За вдохновением для нового хита отправлюсь в путь, и жить моя дорога в никуда. Ведь маршрутов столько, как на звездном небе. Шелестит бетонка, остановилось время. Не вернусь обратно, поверь, это не шутка. До свидания, мой друг, забери меня, попутка. На завтрак я люблю багет, яичницу и пиво. Богемной жизни запретишь, люблю, когда красиво. Когда все по фэншую есть, дымится сигарета. Люблю я женщин и жару, люблю я бабье лето. Я где-то паспорт потерял и ключи от дома. В старом парке заночую, ничего такого. Мне пожелал спокойной ночи и красивых снов. Веселый месяц разогнал отары облаков. Ведь маршрутов столько, как на звездном небе. Шелестит бетонка, остановилось время. Не вернусь обратно, поверь, это не шутка. До свидания, мой друг, забери меня, попутка. Вчера гулял по лесу с девочкой босою. Под блатные три аккорда проигрался в карты. Весело в пласткарте было, ехали солдаты. Я взял у них контакты, отыграю все при встрече. Я первый раз на море, обгорели нос и плечи. Об этом песню напишу, и пофиг, что не модно. С почтовым голубем пришлю, открой пошире окна. Ведь маршрута столько, как на звездном небе. Шелестит бетонка, остановилось время. Не вернусь обратно, поверь, это не шутка. До свидания, мой друг, забери меня, попутка. Объять необъятное с Александром Пономарёвым. Ну что, продолжим, друзья. Объять необъятное, да. Александр Пономарёв, луганский шарманчик, с вами на связи. Плюс 7-959-101-22-63. Не устану повторять этот номер телефона. Плюс 7-959-101-22-63. Плюс 7-959-101-22-63. Плюс 7-959-101-22-63. Пластинка заела, да. Скучно, блин. Пишите. Я уже устал один тут отдуваться за всех вас в эфире. Вот, подключайтесь, будете собеседниками. У нас свободные микрофоны, свободные уши. Это сделайте достаточно легко. А вот по номеру плюс 7959-101-2263. А WhatsApp и Telegram доступен для всех, кто живет за пределами Луганской Народной Республики. А кто в пределах ЛНР, то еще проще по МКС, мобильному оператору, бывший экс-Лугаком. Да. Либо в социальной сети ВКонтакте, а также в Одноклассниках ищите. Александр Пономарев, и там же есть стримы, там число даже 8 сегодня сентября на календаре, время 16:08, поэтому и, пожалуйста, под этими стримами пишите комментарии, вот, и будем с вами общаться, друзья. Вот, и узнаем, что же вы ищете в интернете, вот, потому как все разные ищут, и мы уже узнали, что ищут там и новости в основном, да, и про автомобиль Lada Vesta тоже все хотят знать. Вот, кто не нашел информацию, я уже озвучил, и вы узнали. Все так подробненько все рассказал. Да, так вот, в общем, кстати, рейтинги запросов по всем странам. Россия занимает 6-е место, не последнее, не первое. Вот золотая серединка, вот, правда, не указывается, сколько мест всего. Это говорит о том, что в стране есть спрос на автомобили, как мы уже сказали, на Ладу Веста, смартфоны, бытовую технику, одежду и обувь. Что же касается популярности отдельных марок и моделей, то здесь также лидирует отечественный производитель. Так вот, топ-10 самых популярных марок автомобилей с ВРД Стата Яндекс, кроме Лады, которая первое место занимает, Uno, Number One, непобедимые. А да, там еще и на втором месте Hyundai, потом Kia, Renault, Nissan, Toyota, Volkswagen и Ford. Ford на последнем месте. Американцы стали делать туфту. А, да. Вот, Генри Форд перевернулся, наверное, в гробу, а американцы стали делать фордец туфту. Вот, рифмовочки такие вот пошли уже. Да, в 2022 году самой популярной поисковой фразой, друзья, как ни странно, является «как сделать». Не что сделать, а как сделать. Что сделать, мы знаем, вот. А как это сделать? Вот думаешь, как бы изобрести себе рукомойник? Вот, прохудился, вот пока, суть до дела, пока отдавать варить кому-то. Вот, либо если уже совсем все плохо, покупать новый и приспосабливать его к огородным условиям, что делать, вот, ну, в общем, у каждого свои, там, о наболевшем, что называется, да, но у кого что болит, тот о том и говорит. Так вот, как сделать, ищет в интернете, такой вот помощник интернетовский стал. У меня, кстати, вот друг в Уфе, вот Патрик, да, из группы Виачапа, вот, он сделал часы из пластинки, друзья, прикиньте, прям вот присылает мне видео, вот, я сейчас найду прям описание того, что он там мне накалякал по поводу, я-то не запомнил все, там у меня вроде память нормальная, но тем не менее, вот, сообщений там много, и все не запомнил. Так вот, он прислал мне тут и фоточки, и видосик, и висит. Я сначала не понял, что за дела, что-то он там рассказывает, бухтит, а потом смотрю, часы на столе лежат, вот, циферблат, ну, думаю, часы, а потом он подходит к стенке и показывает, а там, блин, висят из пластинки, висит пластинка виниловая, короче, новенькая такая, ну как, ну, она старая, но он ее там очистил, вот, отполировал, она блестит, и на ней циферблат, циферки там, вот, выбиты. И часики, что называется-то, бегают, стрелочки ходят. И всего, прикиньте, написал Патрик, зацени часики, 230 рублей. Я вообще офигел. Я, блин, за них там 1000-2 точно заломил. А в колледже на старых пластинках, вот Патрик написал, лазером прорезал дизайн, который Рома Осип, вот, тоже один из участников музея будущего музыки, мастерская катушки-вертушки, которая находится в Уфе. Так вот, он сделал дизайн, а Патрик купил часовой механизм и стрелки за 196 рублей, а циферки за 29 рублей. Вообще, тут он стрелочки отдельно прислал и все дела, вот, покрасил стрелки и на принтере напечатал лейбл. В общем, все собрал и склеил. На подарки решил сделать, говорит, что было модно, вот, что называется, эксклюзивно и дешево. Не дешево и сердито, а эксклюзивно и дешево. Так это сегодня называется, поэтому вот люди сегодня ищут, как сделать, вот, как сделать часы из виниловой пластинки. Тоже тема нормальная. Что вы делаете? Вот, друзья, рассказывайте. Плюс 7959-101-22-63. Пишите в любое время суток. Даже если эфир закончится, и вы вдруг будете слушать это потом на повторе где-нибудь на подкастовых площадках наших, то тоже можете написать. Интересно будет узнать ваше мнение. До и после эфира всегда мнение людей остается в цене. Это самое золотое. Обратная связь. Ничего нет лучше, чем обратная связь. Вот, также популярна фраза «как оформить», да, люди ищут в интернете «как же оформить», например, 10 тысяч помощи, да, есть такая тема, вот, люди оформляют наши в Донбассе 10 тысяч помощи, это в России, вот, у меня недавно тоже родственник ездил, оформлял там помощь, Вот, и, что называется, приехал туда, оформил, все, довольно вернулся назад, а потом, а как проверить карточку, есть деньги или нет? Ага. А проверить-то вот и не получается, потому как... Ну как не получается, это надо ехать в банк, там в Стаханове, да, Промсвязьбанк есть. Ну вроде как уже и у нас в Кировске сейчас появился, поэтому попроще. Вот, будет в отделении Кировского госбанка ЛНР. Вроде как говорят уже, я еще не посещал это вот место, но говорят, что там уже есть тоже Промсвязьбанка. Вот, отделение там, или я не знаю, как они там помещаются, совмещаются, вот, раскрепощаются и помогают, ну, суть, что помогают людям, это самое главное. Так вот, но на тот момент вот у моего родственника не было возможности вот поехать узнать, а есть ли деньги, вот он, и-то и бегать-то тоже, человек не уже преклонного возраста, и ему-то тоже бегать лишний раз по этим банкам, там, стоять в очереди и так далее, вот, не хочется. Так вот, а СМС-банкинг он не подключил. Вот. Ну и повезло, что я ездил вот в Ростов, и там мимоходом забежал в супермаркет, там, чи гипермаркет, чи онлайн-маркет там какой-то, Лента, вот, называется. И я туда заскочил, и, короче, там сделал этот СМС-банкинг, вот, ему подключил, поэтому вот... Как оформить, тоже людей интересует вопрос. Вообще, ну, оформляют не только там и 10 тысяч помощь, впоследствии еще и СНИЛС оформляют. И вот тоже еще одна знакомая тут СНИЛС оформила, а забыла пароль от личного кабинета. И что делать? Вот, пишет потом мне в Телеграме, мол, как вот быть? Типа, не, она написала, типа, как узнать свой СНИЛС? Вот, я-то оформила, но не могу зайти в свой личный кабинет. Я, короче, говорю, давай пароль, она дала пароль. Вот, ну а там пароль что-то не подходит, почтовый ящик тоже, ну, либо женщина тоже уже преклонного возраста что-то напортачила, напарила, неправильно записала, говорит, а где тут там у нас в ЛНР офисы, где могут помочь, ну и честно не знаю, где у нас в ЛНР помогают там эти СНИЛСы, чьи кабинеты эти там переподключить, вернуть пароль, вот, но я себе голову ломал, полдня, короче, ничего не получилось у меня, хреновый из меня, так сказать. Вот, этот человек, который вот взламывает пароли, да, либо возвращает их, не взламывает, а возвращает, конечно же, да. Вот, поэтому, друзья, как оформить, тоже интересует наших людей. Что оформляете вы в интернете, там, материнский капитал или что там еще, пишите по номеру телефона +7 959 101 22 63. Ну, а мы что, прервемся пока, да? Еще новости. «Объять необъятное» с Александром Пономаревым. Да, друзья, 16:16 на часах, «Объять необъятное» с Александром Пономаревым, и мы посмотрим, что пишут в телеграм-каналах республиканских средств массовой информации. Вот, Луганск-24 пишет, что настоящая зрадная статья вышла сегодня до мозга костей в антироссийском издании «Вашингтон-Пост». Ее автор Джон Хадсон на основании свидетельств раненых украинских солдат попытался оценить ход грандиозного контрнаступления Киева на Херсон. И, кажется, остался обескуражен. В частности, искалеченные безрукие и безногие ВСУшники рассказали журналисту о непреодолимых сложностях, с которыми они столкнулись в ходе начала операции. Острая нехватка артиллерии, зияющее технологическое отставание в оснащении российской армии и невероятное соотношение потерь. 5-1, на основании которого в статье американского журналиста, в принципе, теперь сомневаются, стоит ли это наступление того. Не обошли стороной и тему неподготовленности личного состава украинской армии. 30-летний командир взвода с травмой спины рассказал, что до 24 февраля он торговал кормами для животных, никакого отношения к воинской службе не имел и вообще стрелял в людей из своего автомата Калашникова в первый раз. Примерно те же истории поведал и бывший 28-летний строитель, лишившийся руки в результате минометного обстрела России. Ну что ж, не нужно воевать с Россией, едьте домой. Вот, Вадим Никитин, тренер по боксу Луганского высшего училища физкультуры, в эфире программы «Утро Донбасса» на Луганск-24 рассказал о том, как прошла всероссийская спартакиада по летним видам спорта и каких результатов достигли луганские спортсмены по итогам соревнований. Вот, отметил Вадим Никитин, что Игорь Свиридченков выступал на соревнованиях в Москве, занял среди сильнейших боксеров 3-е место, в равном бою уступил спортсмену из Москвы Осипову. Они с ним уже боксировали, счет был 1-1, Осипову отдали победу в равном бою, сказал Никитин. В Северодонецке сегодня начало свою работу Управление труда и соцзащиты населения, пишет об этом в своем телеграм-канале его главы администрации города Николай Моргунов. За небольшой период времени с начала работы сотрудниками УТСЗН принято 720 аж заявлений от жителей этого города. Это обращение по назначению различных видов пособий, ежегодная разовая денежная помощь ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы, различные виды компенсаций, плановый объем финансирования на сентябрь текущего года с учетом принятых в августе заявлений. Составляет тут большая цифра. Вот, ее-то, боюсь ошибиться, вот, куча запятых, поэтому прочитайте сами в телеграм-канале, вот, ну, тут больше 220, я так понимаю, тысяч, да, а, нет, 22 миллиона получается. Или 2 миллиона. 2 миллиона 218 тысяч 92. Во, поборол я эту высшую математику. Да, 2 миллиона 218 тысяч 92. 2 миллиона 218 тысяч 92 российских рубля, написал Николай Моргунов. Вот, нагрудная камера ВСУшника засняла бой с вагнеровцами под Бахмутом или Артемовск. Он же на кадрах видно, как... Украинские военнослужащие едут на свой опорный пункт под Артемовском, не подозревая, что там их уже ждут бойцы оркестра. Приехав на место, украинцы оказываются под шквальным огнем, камера фиксирует гибель своего оператора и тщетные попытки украинцев оказать сопротивление. Об этом пишет сам оркестр Вагнера в телеграм-канале, они его тоже завели уже все, сегодня заводят телеграммы. Первый заместитель министра культуры, спорта и молодежи ЛНР Александр Корниенко посетил Кременную и Рубежное, где ознакомился со состоянием спортивных объектов, а также передал гуманитарную помощь от Общероссийского народного фронта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики. В Рубежном первый замминистр посетил городскую ДЮСШ, где встретился с трудовым активом. Участники рабочей встречи обсудили проблемные вопросы состояния объектов спорта на территории города. В Марковском районе республики проходит посевная кампания. Вот подробности можете посмотреть в репортаже журналиста Луганска 24 Андрея Кузнецова. Вот по ссылке, которую также приводят в их телеграм-канале. Что еще пишут на других источниках наших республиканских СМИ. В частности, Лугань-Медиа пишет о том, что в ЛНР с рабочим визитом прибыла делегация из гидрометеорологической службы Российской Федерации. О как! Об этом пишет пресс-служба МЧС ЛНР. Цель командировки – выяснить, какая помощь необходима нашим специалистам республики для дальнейшей успешной интеграции в гидрометеорологическую сеть России. Ну что ж, больше информации, друзья, уже читайте сами на этих же ресурсах, в телеграм-канале от той же Лугань-Медиа или Луганск-24 или Луганский информцентр. Ну, много официальных средств массовой информации не бывает, поэтому подписывайтесь и будете в курсе последних событий. А главное, что это факты. Объять необъятное с Александром Пономаревым. Да, друзья, это были новости, ну а дальше предлагаю уже от болтовни, да, а то и так уже объяли необъятное, немножечко отдохнуть от моей болтовни и послушать музыку. Домик маленький, 6 соток садоводства, крыша ржавая, сарай из 3 досок, яблоня под яблоками гнется, и 2 пары из 5 носок сохнут на веревке у сарая. Рукомойник из бутылки спрайта. Кот лежит на солнце, загорая. До весны не простоит сарай-то. Собирала на дороге мать. Косился, скособочился осевший, проволокой прикрученный забор. На фотообоях вид нездешний, солнцем залитых чьих-то снежных гор. Старый кот по имени Василий болен, но ведь жив еще пока. И плывут по небу над Россией, а то летут тучи, то ли облака. Собирала на дороге мать красную смородину. Снова сын уехал воевать, умирать за родину. Собирала на дороге мать красную смородину. Снова сын уехал воевать, умирать за родину. «Объять необъятное» с Александром Пономарёвым. Вот уходит на восход, тени на снегу от Объять необъятное с Александром Пономарёвым. Крутит пальцем у виска. Но не счесть непройденных дорог и еще не найденных миров. Планет новых растопил ты. Пускай это пока мечты, но мы оставим там следы. Но мы оставим там следы. Вечный двигатель ген любопытства не дает сердцу остановиться. Мало неба, но мало и этой земли. Уходят в закат корабли. Вечный двигатель ген любопытства не дает сердцу медленно биться. Звездам подними. Где-то там, может, нас ждут с тобой зеленое солнце с голубой травой и мир другой вниз головой. И мир другой вниз головой. Вечный двигатель ген любопытства сердцу остановиться. Мало неба, но мало и этой земли. Уходя в закат корабли. Вечный двигатель ген любопытства не дает сердцу медленно биться. Мало неба, но мало и этой земли. Покой только снится нам звездной пыли. Закат корабли, покой только снится нам звездной пыли. Объять необъятное с Александром Пономарёвым. Ну что, друзья, я думаю, отдохнули, да, послушали немножечко музыки, и дальше можно уже поговорить, что называется, за жизнь. А чем же люди сегодня интересуются в интернете, да? Мы стали с вами вот общаться по поводу того, что в Яндексе популярна фраза «как оформить», да, и... А некоторые не стесняются оформлять, вот там соцпособие и правильно сделают. Вот, а еще люди, популярная фраза в Яндексе – это «заказать». Ну, это такое страшное слово, да, кто-то подумал, кого там еще заказать? Нет, люди на самом деле ищут специалистов, например, по ремонту мебели, квартир, это тоже актуально сегодня. Вот я до сих пор не могу найти никого, кто бы сделал мне откосы. Да, вот все ищу и никак не могу найти специалистов, где-то все зашухарились, зашкерились, попробую выловить кого, да. Вот, но есть на то причины основания, наверное. Вот, но найдем, кого-нибудь обязательно найдем, сделаем, да, хотя хотя говорят, что было бы желание, наверное, плохо ищу. Да, так вот, в интернете заказать. Также люди ищут специалистов, например, пытаются заказать по ремонту компьютеров. Вот у меня друг, например, тоже там решил, что я гений информатики, да, и всех этих компьютерных технологий дел, и звонит, значит, вернее, пишет мне в телеге, говорит: слушай, ты можешь мне ноут почистить, а то я тут к одному обратился, вот, дружбану, тот отморозился, вот. Ну, я взялся такой весь воодушевленный, а как стал чистить по удаленке, просто в шоке стал, короче. Это на самом деле очень много времени отнимает, и я потом говорю ему: ну, теперь ты понимаешь, почему вот тот дружбан отказался, вот. Потому как это времени просто, ну, пипец сколько уходит, особенно если ты еще и, да, там, у тебя есть какие-то там, вот, обязанности там по дому, да, там, семейные обязанности, плюс еще там работа, все эти дела. Ну, так или иначе, мы все-то связаны, да, с этой жизнью, такой вот суетой. Это вот конкретно люди сидят, которые там и работают именно по ремонту компьютеров. У меня тоже раньше была такая тема, хотел стать компьютерщиком, который ремонтирует вот компы. Ну и поехал я, значит, на поселок Юбилейный однажды, вот, в Луганске, когда жил. Как сейчас помню, там что-то говорит, звонит мне там, в общем, я в интернете там объявление, да, оставил, там, вот, специалист по ремонту компьютеров, а там сам-то еще тот специалист, там, да, ну, винду переустановить могу, вот, на свой страх и риск для дома, для людей никогда не делал, ну, это ж ответственность большая, да, а то ж могут и по башке настучать, если плохо сработаешь, да, и не то же денег не дадут, хоть бы еще уйти живым-здоровым, по-здорову, в общем, попал я в одну такую вот компашку, короче, прихожу, я тут звонит мне: сколько стоит? Я говорю: ну, полтишок там, да, на тот момент все по сотке брали, там, а то и по 150, а я такой, типа, цену сбил, о, ща, короче, заработаю, пошла тема, ага. Приезжаю я, короче, в эту многоэтажку, захожу, поднимаюсь, а там, блин, здоровенные дяди сидят, думаю: ну, все, Сашок, сейчас, если плохо сделаешь, по ушам точно получишь. Ну, а что, заднюю уже включать-то поздно, ну, короче, засел я, они там пивас пока пьют, ходят, курят, а я на измене, пипец, по клавишам клацаю, думаю: ну, все, приехали. Короче, чувак, попал ты! Ё-моё, хоть бы свалить! Блин, а ноут попался еще какой-то, блин. Вот это вот название... Чипавильон, что-то такое. В общем, такое, блин, вшивое название. Никогда с таким вот ноутом больше никогда не связывался. В основном там-то Asus'ы, там Acer'ы, вот эти вот все там, да, Samsung'и, они вроде ничего. А этот, ну, просто пипец. Упертый баранюка, я его там, блин, пытался пробить, ремонтировал. В общем, короче, еле ладу ему дал, вот. И потом-то уже мне этот человек говорит: ну чё, толк-то будет? Я сам весь дрожу, сижу, что зайка серенький, думаю, ну все, короче, приплыли. Походу, я уже их раздражаю, наверное, все своим присутствием. Бо битый час, короче, колдую над ним, уже и с бубном, что называется, да, вот пляшу. Да, один друг мне там говорит: если ничего не получается, надо с бубном сплясать. Реально, короче, уже с бубном надо было плясать. Вот, но я плясать не стал, потому как на измене сидел, вот, что называется, да, реально, там, мужики здоровые, вот, взрослые, а я тут пацан пришел, тут компьютерный гений, думаю, ща мы этого гения роги ему пообламываем, короче... Вот, но в итоге они мне еще пивка предложили, да, сильно я напрягся на самом деле, да, мужики нормальные-то попались, вот. А, короче, добил я его там, ну, в хорошем смысле слова, сделал его, вот, и они такие тоже довольны. На, говорит, вот тебе, друг, короче, не полтинник, а сотку. Я такой весь, заработал, класс, да. Побежал домой на маршрутку, вот, довольный, но потом подумал, короче, ну его в баню, связываться с этими, блин, ремонтами компьютеров, пусть кто-то другой занимается. Но это я к чему веду, что на самом деле, друзья, это денег-то стоит. Вот, не думайте, что вы такие, типа, хоп, эй, ла-ла-лей, босоногий мальчик, быстро вам за 5 минут починить. Хотя некоторые, знаете, приходят и за 5 минут чинят, если у них мозги не набекрень, вот, а получше, вот, соображают, чем я. Вот, а некоторые возмущаются: что-то там, типа, ковырнул, да, там, 2 кнопки нажал, там, 20 минут посидел, и все, там, блин. Вот, скайп установил, да, там, типа, и деньги требуешь. Вот, но скайп-то еще надо уметь установить. Ну, можете сами мурыжиться, там, думайте, гадайте, там, приглашайте, там, специалистов со стороны, да. А кто вам отремонтирует, там, на халяву? Поэтому любой труд должен бы оплачиваться. Поэтому вот люди заказать ищут, вот, никого. Ну, кого как раз-таки заказывают в интернете, так это вот специалистов по ремонту компьютеров. Вот такая вот тема, друзья. Да, что еще? Видно из статистики, что... пользователи интернета все чаще ищут такую еще общую информацию о том, как же им найти работу. Вот, поэтому интересно узнать, вот вы там что, зарабатываете в интернете? Вот мне сегодня тоже прислали, короче, сообщение вот в ВКонтакте. Сейчас попробую его найти. Хотя вряд ли, наверное, найду, потому как... Ага, его уже удалили, короче, или удалили этот аккаунт. Вот, там постоянно присылают какую-то лажу. Вот, то одно, то другое. Там сегодня тоже там прислали, типа, хочешь 850 баксов в месяц? Я пишу, да, конечно, хочу, кто ж не хочет. Но дальше ничего не отвечают. Вот, там слился этот аккаунт, удалился. Короче, в итоге понятно, что это фейк. Но я-то на приколе, понятно, уже сталкивался с этим вот, с такой ерундой. Много таких случаев было, реально, да. Вот эти ловушки, там, лохотроны постоянно пишут, там, типа, хочешь заработать? Да, хочу. Еще, кстати, есть такая тема, вот эти вот там наркобароны тоже звонят, вернее, не звонят, а пишут постоянно, там, скидывают сначала картиночку, там, с Инстаграма или, там, в том же ВКонтакте, типа, там, какая-то рубашка красивая или курточка, типа, продажа. Хочешь стать специалистом по продажам? Ну, хочу, там, типа, постить в интернете, там, короче... А потом пишут, надо связаться с нашим менеджером в Телеграме. Короче, ты пишешь в Телеграме, а потом понимаешь, что они используют этот Телеграм как суперзащищенное устройство, которое там, да, типа не взломать. Вот, но я не верю в это, взломать можно все что угодно и кого угодно, любые соцсети, да. Вот, и потом там пишут, типа, что надо там, типа, короче, ходить и закладки забирать, да? Ну, вы поняли, это, короче, распространенная тема, вот этот нелегальный бизнес. Ну, я сразу там написал, пошли вы на три буквы веселых, там, вот, в эротическое путешествие, что называется, отправил сразу этих вот доходях. И таких случаев миллион, постоянно пишут и пишут, пишут и пишут. Я уже устал их блочить, на самом деле, вот, с некоторых прикалываюсь там даже. Вот, еще прикол недавно был, это, что, короче, вот эти вот... так называемые фермы, да, раньше что там, фермы это ассоциировались с молоком, там творожок, там все вот эти вот дела, а сейчас фермы это, блин, эти биткоины, вот эти вот биржи там так называемые, но это просто трэш, короче, ребята, я вам что хочу сказать, вот, мне там один дружбан из Сербии, вот, он подписал меня там, типа, говорит, хочешь заработать там? Вот, ну мы там с ним переписываемся, обычно там, то там про новости, вот мне интересно, что в Сербии происходит, там ему интересно, что у нас там происходит, вот обмениваемся новостями, музыкой там тоже, он болеет, как я, ну болеет в хорошем смысле слова, вот, обмениваемся музыкой в том числе с ним, вот, а это он типа запулил, давай, короче, типа, вот, хочешь биткоинов заработать, я, блин, репу почесал, думаю, я вообще ничего не шарю в этих биткоинах, там кое-как себе кошелек этот завел, вот, не знаю, как туда что перетекает, как это все там работает, ну, так, чтобы не отставать от времени, думаю, попробую, вот, ну, короче, он говорит, там надо типа ферму там купить, там добавил у меня в телеграм-канал какой-то там, вот, где там куча этих фермеров, в кавычках, да, но они там не коров пасут, а они там биткоины пасут, пасутся за биткоинами, что называется, ну, короче, вот, и пишут они там постоянно, там какие-то ссылки, куча инфы, я не знаю, насколько у них времени хватает, вот, объять необъятное, что называется, но это просто нереально, трэш полный, там посмотришь, блин, там около 5000 подписчиков, наверное, и все что-то пишут, пишут и пишут, пишут и пишут. Ладно, я, короче, уведомления отключил, думаю, ладно, все, ну их там, как это самое, он там начал мне про инвестиции, что надо вложить, я сразу говорю, у меня бабок нет, вложивать мне нечего, короче, я не готов. Если дадите суду, сами вложите, купите мне ферму, я на ней заработаю и вам назад верну бабло, вот. Но никто так не хочет работать, все хотят, конечно, чтобы ты сразу вложил, а фиг вам называется. Не, я так не играю, друзья. Вот, короче, не верю я в эти интернет-успешные технологии, но такой вот у меня критический ум, вот, ну, кто заработал, молодец, поздравляю, вы удачный, успешный бизнесмен-интернетчик, вот, можете поделиться секретом, написать +7 959 101 22 63, только если вы реально адекватный человек, а не вот эти вот фермеры, которые только пишут и пишут, пишут и пишут, они мне там начали написывать, но вы просто не представляете, сколько они писали, писали и писали, писали и писали. А, блин, причем в личку начали кидать сообщения, а ты здесь для чего? Хочешь зарабатывать? Вот, вложись в мой сайт, а у меня вот такой сайт, другой пишет, а у меня вот такой сайт, а эта ферма хорошая, но у меня есть ферма получше. Ну и, короче, туда-сюда, они просто, блин, достали меня со своими фермами, я просто вырубил потом этот телеграм-канал, вышел оттуда, все, они перестали сразу писать. Вот, все эти там, эти боты, чьи, кто там они, маклеры, биржи, биржи бизнесмены и так далее, в общем, эти биткоинщики, фермеры, короче, не, эта тема точно не для меня, не знаю, как для вас, друзья. Вот, а еще есть эти вот мастер-классы с бесконечными просмотрами видео. Тоже тема уникальная, короче, это вообще тоже номер. Блин, в сети то, только что не встретишь. Вот, пишут там, вот, хочешь, да, опять же, там, 800 баксов в неделю? Да, хочу, но вот тебе надо там, типа, просмотреть видео, и ты сразу научишься. Короче, смотришь ты это видео, в этом видео тебе рассказывают о том, как стать успешным, что-то мелят там такие вот эти общие фразы, и никто толком не говорит, что тебе надо делать. В итоге тебя перекидывают опять на другое какое-то видео, которое тебе надо посмотреть, и ты, короче, смотришь одно видео за другим, и так смотришь, смотришь, и одни говорят одно и то же. Вот по кругу они все там перекидывают стрелки с одной белки на другую, и ты потом думаешь, долго еще буду смотреть эти видео? Я потом просто пишу, а давайте сразу к делу, что делать-то надо? Вот, надо посмотреть опять тоже там еще опять что-то. Короче, это полный порожняк, но Донбасс порожняк не гонит, поэтому я в этом точно больше участвовать не буду и сразу их блочу. Вот каждый день приходит там по 5-7 сообщений, вот ВКонтакте особенно там, блым-блым-блым-блым, хочешь заработать, там, привет, хаюшки и так далее. Я сразу баюшки говорю, отправляю в бан, черный список, у меня в черном списке там, наверное, уже человек 700, короче, за 2 года накопилось, точно, вот, а, но все-таки, оказывается, вот, говорят, что можно заработать все-таки, сидя дома. Как же это можно сделать? Может, у вас есть какой-то секрет? Поделитесь. Вот я нашел тут еще одну статью, и тут пишут, оказывается, что 105 аж вариантов работы на дому есть. Вот, там типа многим людям удается все-таки работать. Но у меня друзья тоже там некоторые фрилансеры, они там пишут там статьи, там еще что-то там им удается как-то зарабатывать. Я не знаю, у меня не получается, поэтому работаю вот на работе. Вот, но как? Ну, может, я сильно там не вникал, я просто не особо усидчивый вот в этих темах, там, по поводу этой удаленной работы. Вот, я люблю так, что вот я знаю человека, и мы с ним работаем. А вот там вот эти вот все там сомнительные подписки, там, ты нам вложись, там, ты нам дай денег, мы тебе вернем там больше и так далее, эти пирамиды там, ага, сейчас, я с Мавродием не дружу. МММ не для меня точно. Короче, вот тут пишут, что можно продавать подписки PS Plus на Авито, понятия не имею, что это точно не для меня. Производство растущих стульев для детей, прикиньте. Вот, доход от 60 тысяч рублей. Опять же, только вложить надо 200. Ну и чё, да, окупаемость 6 месяцев. Да, стрёмный тоже бизнес. Производство растущих стульев для детей. Чё это за растущие стулья? Они чё, выращивать их надо? Абсолютно новая идея, пишут. Вот, недавно появилась в России. Стулья для маленьких детей растут вместе с ребенком благодаря спецтехнологии их производства. Идея актуальна и пользуется достаточно большим спросом. Не знаю, вот, растут стулья вместе с ребенком. Да, чё только не придумают. Разрабатывать можно мобильные приложения, если вы там еще тот айтишник хороший. Производить бескаркасную мебель также предлагают. Изготовлять ковры тоже можно. Что еще? Организовать совместные закупки, дропшоппинг, вот, бизнес, при котором предприниматель может продавать товары своему клиенту и без каких-либо даже запасов. Вот, покупает товар в магазине и по розничной цене, а затем предприниматель отправляет заказ уже своему поставщику, которому он оплачивает оптовую цену. В общем, купи-продай, AliExpress, Shopify, короче, это такая тоже тема, вот эти шопинги, дропшопинги тоже, ну, вот, это надо там вникать, изготовлять можно письма и открытки, говорят, производство кваса тоже, кислый напиток, да, всеми нами любимый такой, ах, холодненький, когда жарко, хорошо пить. Так вот, производство кваса, бизнес, рентабельность которого превышает аж 100%, прикиньте, поэтому дома можете квасок вот изготавливать и... У нас на рынке квас вот продают, вот, не знаю, но пока еще не видел таких прям зажиточных продавцов кваса, которые бы на квасе раскрутились. Сидр также можно продавать, да, у нас самогонщиков я больше видел, кстати, чем тех, кто квас продает, либо сидр, вот. Только не надо мне звонить и спрашивать адресок, там, сдай точку или типа дай номерок, где можно купить. Я не алкаш, не думайте, я не покупаю вот этот самый самогон. Вот, вообще, не пью и презираю пьющих, что называется, да. Один знакомый мне когда-то так и сказал на одной из работ, а он не пьет и презирает пьющих, да. Вот, производить можно еще биваны, такие надувные лежаки, для накачивания которых требуется пару раз лишь черпнуть воздух. А да, еще пляжные коврики нестандартных форм, создавание масок для Инстаграма нам точно не подходит, мы ими уже не пользуемся, этими Инстаграмами. Вот стикеры можно продавать для соцсетей. Вот, записать там подкаст, тоже тема сегодня новая, вот, но это такая тема, надо там еще уметь продавать музыку в том числе, да, создать электронную книгу, предлагают сайт с приватным контентом, вот, капчи, там, это вообще 100 раз будешь вводить, и 3 копейки получишь, 100%, прохождение маркетовых опросов туда же, буксы, заработки на кликах, тоже туфта, вот, просмотры рекламы, это вообще такие вот темы, да, на которых точно не заработаешь, вот, ну, 3 копейки точно там заработаешь, но будешь возиться там, блин, долго и нудно. Да, Яндекс.Толока, что это такое? Это один из сервисов Яндекса, с помощью которого компания анализирует качество других сайтов. Проверкой и тестированием качества занимаются исполнители. Ну, понятно, короче, дают задания, и ты там проверяешь сайты, можешь сокращать ссылки, да, делать, вот, предоставление своей сим-карты как временного номера, не хочу ни с кем делиться сим-картой. Вот, что только тут нету среди этих 105 работ, создание артов в чатах Дискорда для набивания VL и в NFT проектах. Вот мы уже говорили там с вами про биткоины, а то еще и эти самые NFT проекты, что там какую-нибудь самую дурацкую картинку продают, оказывается, за миллионы, а то и за миллиарды долларов. Это вообще просто, ну, шикарно, как вот они это все делают, я, допустим, не понимаю, друзья. Вот, что еще интересного? Вот, в общем, тут много всяких работ: производство фигур из бумаги, из картона, проведение стримов, вот, тоже можно делать, тоже получать какие-то деньги, производство 3D анимационного видео, услуги графического, короче, все. Большинство связано с цифровыми технологиями, да, как мы видим, тут TikTok-консультирование даже, боже, и такое есть. Вот производство домашнего мыла, вот это уже ближе к телу, что называется, помыться, да, что надо людям, там, мыло, конечно же. Вот, производство домашнего мыла, ручной работы, пишут, что неплохой источник дополнительного дохода. Да, вот, не знаю, правда, примут ли в магазинах это вот мыло. Ну вот, я же вам рассказывал, Патрик сделал классные часы, я бы такие точно купил, и даже будучи владельцем магазина, точно бы у себя продавал. Ну да ладно, короче, тут больше 105 этих работ, видов работ в интернете, онлайн, ну и не только онлайн, но и офлайн. Это что касается заработка просто дома. Как зарабатываете вы, можете рассказать нам, плюс 7959-101-22-63. Интересно будет услышать ваш вариант в интернете. Вы можете по этому номеру WhatsApp либо Telegram. Дальше обнимаем необъятное, друзья. У нас времени совсем уже, ну, потолок, мало осталось, буквально 10 минут. «Объять необъятное» с Александром Пономаревым. Да, время стремительно бежит, и уже мы тут с вами 1:38 в эфире. Как бы это ни звучало, но реально, время бежит очень-очень быстро. А мне хотелось бы еще с вами вот поговорить, вот все-таки... Люди еще пишут, оказывается, что в топ-десятку вошли запросы с самыми высокими показателями интереса к ним по их популярности. Вот топ запросов Яндекса с самыми востребованными запросами в этом году, 2022. У нас, кто забыл, так вот, людей еще интересует купить вот такой вот популярный запрос. А что купить? Ну, купить квартиру, машину, земельный участок и даже услуги няни востребованы сегодня. Это вот в тему о работе. Вот, кто хочет заняться бизнесом, да, вот, легальным, можете стать нянькой. Да. Вот, так вот, мне еще интересно, друзья, вы вот заказываете что-нибудь в интернете и какими сервисами вот пользуетесь? Пишут, что Авито самый популярный, а я вот вбиваю в Яндекс, получил сразу себе Озон. И, кстати, вот узнал, что Озон начал выпускать телевизоры, прикиньте, вот отечественного производителя, телеки там, всех этих стандартных параметров, как сейчас модно, там 12-дюймовые, 14-дюймовые, там есть у них и выходы-входы для флешки, там Wi-Fi, все дела, в общем, все, что нужно человеку современному и все, что не нужно человеку, который привык смотреть телевизор электрон или березка, он вряд ли с ним разберется, но картинка будет хорошая. Hartens, по-моему, называется этот телек, там, и даже на Озоне его можно купить за там 9900 там с чем-то рублей, ну, до десяточки, вот, недорого, поэтому вот отечественного производителя Вот Озон поддерживает. Озон — одна из старейших площадок, кстати, интернет-магазинов, да. Ну, все, думаю, слышали про Озон. С 90-х годов они занимаются интернет-продажами. Ну, а сегодня уже вот телеки начали выпускать. И что интересно, там в Воронеже есть завод, который как раз-таки изготавливает эти телевизоры. Все запчасти там из Азии поставляются, поэтому каких-то проблем вот, да, с импортозамещением и вот с этими санкциями, да, что там типа чего-то не будет, всегда будут запчасти, потому как мы с Азией и Евразией мы дружим, да, и это не США там и не европейцы, которые там пытаются что-то там морочить голову и вот портить нам настроение. В общем, такие вот телеки можно купить до 10 тысяч на Озоне. Вот, заказываете ли вы что-то в интернете, расскажите. Вот интересно, я вот недавно воспользовался сервисами нашей почты, да, там был в Ростове и заказал одну деталь, вот, и думаю, как же ее доправить сюда, в республику, и что делать-то, вот, воспользовался услугами нашей почты, уже в Луганск прибыл этот товар, я его скоро получу, вот, все в порядке, поэтому спасибо зарядке, спасибо тем людям, которые занимаются вот логистикой и перемещают, вот, и что будет дальше, как он придет ко мне, когда уже в целости и сохранности, тогда уже подробнее вам расскажу, друзья. Вот, что еще интересного? Пользователи хотят также узнать, как, ну, мы говорили, да, заработать в интернете, открыть бизнес или как сделать сайт. Хотя соцсети сегодня намного популярнее, особенно телеграм-каналы. В соцсетях даже спрашивают, вот, график работы там той же почты, там, магазина, стоматологии, да, там работают зубники, не пишут зубникам, а пишут сразу там в соцсетях, кто-то знает там или не знает, сразу отписываются, да. И даже каждый сегодня чиновник, уже инфлюенсер и блогер, да, вот, ну, ему можно написать в социальной сети, не надо даже идти там куда-то там, вот, не ходить там по каким-то там приемам и так далее. Вот, чиновники сегодня уже, инфлюенсеры нашего времени, говорят, что даже вот специалисты, что все главы, ну не все, но большинство глав министерств и ведомств, губернаторы и мэры сегодня выполняют роль уже полноценных смешников, да, перекочевали вот от чиновников к смешникам и пытаются формировать новостную повестку. И они поэтому все стали инфлюенсерами нашего времени. И вот такая трансформация произошла благодаря вот этим всем социальным сетям, да, потому что чиновники сегодня используют как раз-таки эти телеграм-каналы, в том числе вы можете найти, да, кучу телеграм-каналов. У нас вот в Кировске, допустим, у главы администрации есть телеграм-канал. В Первомайске, знаю, у Сергея Калягина тоже есть телеграм-канал. У главы нашей республики Леонида Пасечника тоже есть свой телеграм-канал. Вот у всех есть телеграм-каналы. Вот. Это такая вот тенденция нашего современного мира, куда не пойди, у всех есть телеграм-каналы, вот, да, мне вот недавно еще даже написала девушка одна, вот, я столкнулся с тем, что стоял долго в очереди на почте, вот, а она пишет, а что ты не воспользуешься услугами там мобильного банкинга, да, этого, или как он там, мобайл 24, вот, Госбанк ЛНР-24, там я им когда-то пользовался, но потом вот написал и тоже, к сожалению, потерял пароль, а чтобы там, блин, прийти восстановить пароль, нужно там ксерокопии куча, и вот, и тоже достояться в очереди, поэтому из двух зол выбирают меньше, либо на почте стоять в очереди, оплачивать за коммунальные услуги долго, да, тоже бегали 3 дня, пытались пробраться, прорваться, там была очередь сумасшедшая, потому как один был кассир, и, блин, она вот, ей точно премию надо давать, очередь-то большая, все хотят заплатить, оплатить там, вот, в банке тоже была очередь, вот, и поэтому вот выбирают из двух зол меньше, и, наверное, надо все-таки пойти в банк, восстановить свой личный кабинет и потом уже оплачивать все эти услуги, не выходя из дома по интернету. Это очень удобно, да, согласен, друзья. Вот, еще такая тема, одноклассники, да, говорят, что для бабушек, вы как думаете, так оно или нет? Вот я заметил, что даже там и подростки в одноклассниках тасуются, вот, у меня там в комментах частенько под стримами отписываются, да, друзья. Но за детьми надо следить, да, все-таки, чтобы чего не произошло, потому как это тоже стрёмная тема, этот интернет. Вот, там много и всяких и хакеров, и воруют личные данные, и вот эти кибербуллинги тоже опасная тема, друзья. Но на этом прервемся, да? А дальше продолжим уже рубрикой нашей «Заграничная дурня». Посмотрим, что там на той стороне света. «Объять необъятное» с Александром Пономарёвым. И что тут у нас? А, как обычно, заграничная дурня. Ржу не могу, что называется, да, когда читаю эти новости, вот. Но не совсем заграничная первая новость, ближе к нам, вот, но тоже, блин, смешно. Мосгорсуд приговорил Ивана Сафронова к 22 годам в колонии строгого режима за госизмену. Говорят, Сафронову хотели дать за измену лет 10, но когда судья увидел его гребешок, эту причесочку, я вот смотрю, тоже ржу не могу, да, то... Вот, судья, наверное, решил изменить свое решение, решил вместо 10 вот, лет этого петушка отправить на 22 года сразу у каталажку. Ну что, отнести к заграничной дурне, потому что он же работал на заграничных этих дурачков в кавычках, да? Дурачком прикидывался, а на заграницу работал, вот. Шпионом оказался парниша, но теперь будет сидеть в тюрьме, да. Вот, США по-русски, да, пишут, что народ России достоин знать правду о том, что произошло после незаконного вторжения Кремля в Украину, там, прочтите эту поразительную статью, ну и, короче, там пишут, типа, что же такое специальная военная операция. Им в ответ отвечают наши вот русские люди. Американский народ должен знать правду про Нагасаки, Хиросиму, Вьетнам, Югославию, Ирак, Ливию, Сирию, блин. Пальцы можно загибать, не хватит. На правой руке, на левой и на ногах тоже. И про Украину тоже. Народ США достоин знать, что вместо того, чтобы спасать свою экономику, политики США набивают карманы на прокси-войне с Россией руками кого? Украинцев. Вот так вот. Швейцарцы простые люди, но... Все-таки молодцы, заботливо отмыли памятник Суворову в Альпах, оскверненные украинскими бешенцами. Те принесли, вот, там что-то там начудили, а вот шведы не потерпели, швейцарцы не потерпели такой вот выходки украинских бешенцев и принесли к мемориалу даже цветы, 12-метровый крест в скале в городе Андерматте. Украинцы облили сине-желтой краской придурки и изрисовали символами. Но власти кантона заявили, что приведение мемориала в надлежащее состояние это якобы не их забота. Ну, отморозились, короче. Ну, тогда местные жители плюнули на них с высокой колокольни и привели в порядок монумент сами. Молодцы! Спасибо швейцарцам! Есть там адекватные люди. В отличие от рэпера Оксимирона, который вот еще та свобода, которая вылила сначала кучу всяких нечистот, экскрементов на Россию и на СВО, да, против был СВО и спетлял, что называется. А теперь... спокойненько вернулся домой, ну там, видать, за бугром-то, за русский рэп не платят ничего, да, возьмем того же, как вот там, Моргенштерна, даже не могу выговорить нормально его имя, настолько оно чудное, вот, тот там тоже уже бегает, фотографируется за деньги, скоро будет ползать вот в ногах у европейцев и просить вот поцеловать одно место за деньги, ну то есть, естественно, он будет целовать, это будет смешно выглядеть, когда Моргенштерн будет целовать, Моргенштемп целует зад старушки в Европе за $50, вот, а она ему платит $50 и фотографирует, как он целует ей зад, да. Так вот, этот же Оксимироша, вот, еще та рожа, видать, вот, понял, что за рэп, за русский, за бугром не платят, и поэтому вот тут в России все-таки выгоднее, думает, вернулся, простят, на корпоративчики там позовут, да, ну, с Максимом Галкиным на пару и с Пугачевым уже споет где-нибудь на задворках там или с Кастой там на этих... скрытых концертах, где там они на квартирниках теперь поют, да? Ха-ха-ха, собирали вот стадионы, а теперь на квартирниках. Ну, что сделаешь? Нет большого ума. Вот, еще интересная новость, вот, я так полагаю, что Анна-Лена Бербок сегодня по своей враждебной глупости заявила то, что можно считать чистосердечным признанием, которое, впрочем, не облегчает тяжесть преступления. Перескажу вам своими словами. «Дорогие мои сограждане», — сказала она, — «мне плевать, как вы будете жить и будете ли вы протестовать против роста цен и падения уровня жизни», — продолжила она, — «я дала слово народу Украины», — тут смех, естественно, в зале раздался, — «что буду помогать ему всем, чем только можно». Но тут зал призадумался. Поэтому повторяю, плевать я хотела, плюет при этом в избирателей, кто вот так вот, на ваши проблемы, поскольку я женщина-то порядочная, и тут в зале прошелся дикий хохот. Да, я сдержу свое слово перед народом Украины, сказала она, даже если вы все загнетесь. На этом месте должен был прозвучать выстрел. Но, увы, он не прозвучал. Вот такая вот дуреха занимает пост главы Германии, друзья. Но мы соболезнуем немцам. А вот за миссию МАГАТЭ тоже тревожно что-то. Вот пишут они, что, вернее, болтают на телеканале Freedom. Ну, этот свободный желтый дом, да? Сами понимаете. Вот почему он желтый? Потому что там одни психопаты работают в этом свободном желтом доме на украинском телевидении. И туда засунули миссию МАГАТЭ, которые вот корчатся, кривляются и говорят: расисты пытали и насиловали сотрудников ЗАЭС. Боже мой, выпусть, вернее, закройте ее в сумасшедшем доме. Об этом говорит старший научный сотрудник Института проблем безопасности АЭНАН Украины Елена Паренюк, фамилия соответствующая. По ее словам, оккупанты насилуют женщин, не дают сотрудникам спать и мешают выполнению своих прямых обязанностей по обеспечению безопасности станций. Но странно, что она не заявила, что ее тоже изнасиловали и не потребовала репараций. Кулеба в то же время думкой богатеет. Вот, есть желающие встать на колени перед бандеронацистскими карателями. Думаю, вряд ли. Кулеба после победы в ВСУ и отвоевания территории Украины до границ 91 года президент РФ должен приехать в Киев и встать на колени. Это ж надо такое заявить. Ну, идиот чистой воды. Вот, да. Ну, смешно, короче, следить за всеми этими событиями, что там происходит в Незалежной. Вот Макрон выступил за продолжение диалога с Россией, вот. А в Европе что говорят, знаете, говорят: я не боюсь замерзнуть до смерти зимой, если это поможет Украине. В то же время США, смеясь, вот, европейцам в лицо в этом диалоге говорят: мы тоже не боимся, если вы замерзнете до смерти из-за Украины, ха-ха-ха. Да, ну это так, друзья. Вот Мария Захарова также сказала, что декоммунизация на остатках Украины уже идет полным ходом. Снесли бюст Пушкина, и вот не знали мы. Оказывается, Александр Сергеевич тоже коммунистом был. Ну и если вам все-таки позвонит некто, представившись президентом Украины, друзья, и попросит денег, оружие и ненавидеть Россию, не обращайте внимания, наверняка наркоман какой-нибудь. И что тут у нас? Как обычно, заграничная дурня. Объять необъятное с Александром Пономарёвым. Да, друзья, это объять необъятное с Александром Пономарёвым. Я предлагаю на этом остановиться, друзья. Вот мы сегодня с вами поговорили, что же сегодня интересует людей в интернете. Вот узнали, какими сервисами кто пользуется, кто не пользуется. Вот, до новых встреч в эфире. С вами был Александр Пономарёв. Уже в следующий раз попытаемся снова объять необъятное. Объять необъятное. А что, разве так можно? Оказывается, можно.